Жил я после этого случая в Новогиреево несколько месяцев. Почему? Потому что как-то один мой товарищ позвонил мне домой, узнать, как мои дела, как мое настроение. А я был в отлучке где-то лазил в неизвестном состоянии. И трубку взяла моя сестра. Что-то она с этим моим товарищем поговорила, пообщалась, познакомилась. В итоге заманила его в Крылатское к нам домой. Начали они встречаться. И решили, что неплохо бы Макса-то в Новогиреево к нему отправить, а он вместо меня будет дома у меня жить и ремонт делать, помогать. Что-то они ремонт затеяли. Ну и так получилось, что мне отдали ключи от Новогиреево. Ну, я уже в тот момент ходил, вроде говорил, как нормальный человек, ну просто потом ничего не помнил. И оказалось, что я теперь живу там. Ну, что я сделал? Перво-наперво я поселил там какую-то из своих девок. Потому что Ольга уехала на юг отдыхать. А общаясь с Лехой, мы постоянно знакомились с какими-то девками там на Манежке, на Поклонке, еще где-то. В общем, одну там поселил. Девку звали Катя. Катя любила тусоваться по дискотекам, бухать, что-то творить. Но была молодая и поэтому еще вполне нормальная. У девок, у этих тусовочных, есть одно свойство. Как только они видят, что где-то есть квартира свободная, в которой можно жить без взрослых, они сразу оказываются изгнанными из дома, и сразу им негде жить. Все, они там поселяются. Сначала поселилась одна эта Катя, которую, по моему недосмотру, она, в общем, была в невменяемом состоянии, когда поселилась там первый день. Вообще никакая ватная. Я ее ебать не стал, ну, потому что бесчувственным телом глумиться, это, ну, как-то я против этого. И не стал ее трогать, так что-то. Помацал. Думаю, ну ладно, отложу до утра процедуру. А утром где-то Леха подрался, ему где-то дали по голове. И говорит: Кать, пойдем, мне надо сходить в травмапункт. Она говорит: ну пойдем, Леш. Пошел Леша с ней в травмапункт. Пока ходил, говорит: пойдем ко мне домой, надо зайти. Пришли домой, говорит: ой, слушай, что-то от тебя потом пахнет, Кать, ну, надо тебя помыть. Ну и в итоге выебал он ее. Приводит ее ко мне домой назад, и говорю: Леха, вот какого хрена, вот я не могу понять, взял, уволок, выебал, ну кто так вот делает? Давай еще это, еду мою всю сожри, ну что ты? Ой, не, ну я думал, ты не будешь, ты ж вчера не стал. Я вчера не стал, она в говно была, сегодня бы стал, ну что ты за урод такой? Ну ладно. А она, Катя-то, она помнила, что там вчера она вроде рассказывала, что все, она меня любит, там все у нас хорошо будет. Это она помнила, как ни странно. И мы с Лехой решили устроить игру. Значит, Леха свалил куда-то в комнату играть в компьютер. Я с Катей на кухне. Катя, ну как ты могла? Вот как это? Мы же с тобой практически, ну, одно целое, вот уже вчера же договорились, а ты взяла и Лехе дала. Ну как так? Она говорит: блин, Макс, ну я не знаю. Ну как ты вот вообще могла? Как ты на это способна была? Тебе не стыдно? Как стыдно? Тут приходит Леха. Как? Я не пойму. А ты с ним? Ты говоришь: так как? Так ты была с ним, отдала мне. Ну кто ж так делает-то? Ну ты понимаешь, что мы друзья, а если мы бы из-за тебя поссорились? Ты что ж ты делаешь? Так, ой, я шлюха, я пойду на панель, мне так стыдно, я так больше никогда не буду, моя проклятая пизда меня подводит, там, а? Кошмар, пыталась с балкона выброситься, мы ее опять на диван сажаем. И дальше ей мозги ебем, что ну как так вот вообще можно, как себя можно так вести, давать всем подряд. Она такая: все, я пойду на панель, я шлюха грязная. Плакала, но в итоге мы в наказание поручили вымыть всю квартиру. Вот. Потом поселились еще две ее подружки. И в итоге в однокомнатной квартире тусуемся мы с Лехой и три девки. Причем Леха из этих трех девок встречается с двумя одновременно. Как-то их разводит, там с одной на кухне поцелуется, придет в комнату, там еще что-то сотворит. Я встречаюсь из этих трех с одной, но у меня еще рядом живет девушка, буквально через дорогу. Она приходит, я там как-то все эти махинации, чтобы вот никто не понял. Там такой дом 2 в это время происходил, что если поставить видеокамеру, ну, вся страна бы смотрела. Но быстро они все мне надоели. У меня приехала Ольга. Я думаю, так, ну надо как-то остепеняться. Плюс еще и у меня дома ремонт закончился. Сестра моя Палыча оттуда выперла. Вернула его в Новогиреево, он приезжает. А там у него дома просто бордель. Там просто девки. У этих трех девок, у них же есть еще подруги, которые тоже туда приходят. А они все малолетки, там лет по 16. Он говорит, это что такое? Это же просто пиздец, тесак. Ты что, развел азиатчину какую-то? Почему прошмандовки? Вся квартира в прошмандовках. Ты что, ебнулся? Короче, выгоняли девок, выгоняли, ну выгнали. Причем они такие, они пользуются добротой. Ты выгонишь одну, она уйдет, вторую выгонишь, уйдет. Потом третий вроде и вообще идти негде переночевать. И переночевать негде. Ладно, оставишь одну, к ней прям утром приезжают обе подруги, и все, опять по новой. Они поселяются, как эти, как тараканы. Очень опасный тип людей. Дальше Палыч все-таки изгнал девок. Ну и мне там стало скучно и ловить нечего. Поехал я опять жить в Крылатское. А тут уже наступила осень. И настала пора ложиться мне в психушку. Почему? Потому что в военкомате сказали, что для того, чтобы мне не идти в армию вообще, ну так как меня выгнали оттуда, я должен пройти обследование, чтобы мой диагноз был уже установлен. Потому что так, ну, вот эта медкомиссия, которая сказала, что я имею эмоционально-волевую неустойчивость, она, в общем-то, поверхностная, надо на обследование. Ну хорошо, все, сентябрь, поехал я на обследование, на Кантемировской, там психушка какая-то, я подготовился. Взял с собой какие-то вещи, взял с собой ножик перочинный, взял телефон сотовый. Приезжаю с документами. Мне врач говорит, так, вот, здравствуйте, Максим Сергеевич, все, вы готовы на обследование? Говорю, ну да, готов, вот все привез. Говорю, хорошо, а у вас какие-то вещи имеются, вот, кроме вот этого, запрещенные, там, сотовые телефоны, оружие, может быть? Я говорю, ну вот сотовый телефон есть, а что? Ой, дайте мне, я вам потом его верну. Думаю, ах ты гондон, ну ладно, дал телефон. А оружия нет? Я говорю, нет, оружие откуда? Ну, думаю, сейчас ты нож мне тоже заберешь, потом вернешь, сейчас. Говорю, нет, оружия нет. Говорю, ну, переодевайтесь в халат. Выдал мне врач халат какой-то, штаны, рубашечку, тапки. Все, я одел, ножик чик переложил, пока врач не видит, и пошел в корпус. В общем, я всегда думал, что в психушке связанные люди валяются, что там страшно, что это пиздец просто. Ну, я, конечно, понимаю, что я был в отделении для выздоравливающих, но видел я там только алкоголиков. То есть это алкаши, которых с белой горячки приняли и положили в себя прийти. Они там лежат по месяц, по полтора, по два. Живут люди в психушке, как сыры в масле. Просто сыры в масле. Их кормят 5 раз в день. 5 раз в день кормят, причем кормят вкусно. Все чистенькое. Вокруг них сестры бегают, дают таблеточки. Мне повезло, мне таблетки не давали, потому что я был не на лечении, а просто на обследовании. Я заполнял разные тесты, со мной проводили беседы врачи, там, а вот как вы считаете, а вот что вы здесь видите, кружочек или квадратик? Думаю, блядь, ну если нарисован круг, ну как я могу здесь квадрат увидеть? Ну как? Ну, всякая хуйня. В общем, тесты я заполнял потихонечку, ну и общался с алкоголиками. Там было очень много интересных персонажей. Я сначала смотрел на них, думаю, ну это же психи. А потом оказалось, что не совсем. Был один тип. Он пришел домой, пьяный. Они должны были с женой в понедельник лететь на море. Или ехать на электричке. На электричке ехать они должны были на море. Все у них куплено, билеты там забронировано, гостиница какая-то. Он приходит, а жена дверь не открывает. И из-за двери отвечает его друг, типа, иди ты нахуй отсюда. Вот, ну спалился. Вот. И, короче, друг ебал его жену. Он начал ломать дверь, орать, стучать. Я тебе дам пизды, пошел нахуй отсюда, я тебя убью. Они вызвали ментов и скорую помощь. Ну, в итоге у него диагностировали белую горячку, увезли его в психушку, а жена с любовником нормально поехали на юг отдыхать по этим же самым билетам. Все нормально. Вот он, заканчивается у него второй месяц реабилитации, он говорит только о том, как он вот даст пизды жене и ее любовнику, другу Гондону, которого он пускал домой, думал, что он хороший парень, а он оказался просто уродом и сволочью. Но много таких было случаев. Был еще дед какой-то, дед, который нормально пил всю жизнь, работяга такой. А потом получилось так, что жена закрыла его дома. Закрыла дома его, он сутки не пил, не мог выйти, дверь ломать не хотел. И не думал, не гадал, а белую горячку словил. Вот. У него там стали черти мерещиться, он в окно выпрыгнул, его... милиция поймала, когда он начал разбивать кулаками стекло в ларек. И... увезли. Дедушка нормальный, с ним в шахматы играл, такой адекватный. То есть, в принципе, они такие люди, ну, такие овощи, таких много, но допившиеся до чертиков. Что делали психи? Сначала просыпается псих, часов 8, что ли, утра. Все идут на прогулку. Кого-то просят помочь санитаркам там, или медсестре принести жратву с кухни. Ну, я в первый день подписался тоже, ну, пойду, посмотрю. Принесли жратву с кухни, потом завтрак, раздача таблеток, потом можно посмотреть телевизор, потом полдник. После полдника идет... Нет, потом идет какой-то ланч, я не знаю, перед обедом, короче, еще раз давали жратву. Потом можно пойти погулять, можно поиграть в шахматы, можно посмотреть телевизор. Ну, в 2 часа обед. Ну, там, кому положено, тем таблетки. Потом с 2 до там, 5 какие-то процедуры, там, кому что, какие-то тесты заполняют. Потом в 5 часов опять кормят. Там какая-то запеканка, булочка, кефир, там... яблоко, бананчик, потом можешь еще немножко погулять, потом ужин, опять очень вкусно дают, нормально, и потом можно пойти помыться, можно телевизор смотреть, в 10 часов телевизор выключают, и ты ложишься спать. Но я вносил коррективы в распорядок дня, потому что у меня был нож, а нож позволял мне открывать все двери, какие я хотел. Ручек на дверях нету, там такие ключи у врачей, специальные, четырехгранные. У меня ключа не было, но ножом все это легко открывается. Поэтому я днем дрых, когда не жрал, и по ночам смотрел телевизор. Мне никто не мог помешать. Но просто так смотреть телевизор, мне же скучно по ночам, что делать. Я открывал кухню, брал кастрюлю, надевал ее поверх покрыла. Сначала одевал простыню себе на голову, потом поверх этой простыни одевал кастрюлю, стучал по ней половником, ходил, изображал привидение назад, по психушке. Потом как-то ко мне подходит медсестра, говорит: «Максим, ты прекращай вот эти все дела». Я говорю: «А что, если я еще раз услышу, как ты воешь по ночам, там кастрюлями гремишь, ты не на обследовании будешь? Я пожалуюсь, тебя реланиумом обколят и к шканарю привяжут за руки. Будешь на растяжках 2 месяца тут лежать и не обследоваться 2 недели». Я говорю: «Ладно, ну хорошо, так, понял». Думаю, ну хорошо, не буду больше я медсестер злить. Думаю, буду свои фокусы проворачивать на улице. Пошел пугать студентов-медиков. Там какие-то иностранные студенты, соответственно, негры, гуки, индусы проходили практику, такие в белых халатах все, покупали около палатки, там палатка такая стояла, они около нее терлись все время, покупали соки, булочки, еще какую-то хуйню. Я подходил, их пугал, там ножи к горлу им приставлял, орал что-то на ухо. Ну, в общем-то, они же понимают, что там все психи ходят, там или в халатах люди, или психи. Тут подходит с ножом к горлу псих и что-то орет. Они убегали очень весело все, убегали. Я сваливал, чтобы они меня не сдали санитарам. Нормально развлекался. Там был сотовый, там была будка таксофонная. Можно было бесплатно звонить. Ну, я оттуда звонил девушкам разным. Ольге позвонил, говорю: Оля, ты приезжай ко мне, тут очень тоскливо. Оля как-то приехала, с Лехой приехала и с моей сестрой. Что-то мы потусовались там немножко. Я им рассказал, как у меня жизнь обстоит. Ну, очень был рад ее видеть, прям вообще сказочно. Не думал, что она приедет. Ко всем психам приезжают, опять же, родственники. Я думаю, мне привезли еды. Мне вообще много еды, все привозили. Я еще плюс покупал себе сам. И если в обычной жизни ты жрешь, когда хочешь есть, то там я жрал, хотя тогда, когда я мог жрать. То есть только-только сытость пройдет, такая, что желудок битком набит, и опять ешь. Потому что там кормят 5 раз в день, да еще и плюс сам что-то покупаешь, там соки, орешки, все вкусно. Ну, я подумал, почему мне привозят еду, а алкашам за каким-то хером привозят нарзан. Причем всем привозят нарзан, прям вот тут всем до последнего. И там пол холодильника забито нарзаном, какой-то минералкой. Думаю, ну на кой хер? Потом я узнал, что в каждой примерно 20-й бутылке, ну может быть 10-й, там не нарзан, там водка. И алкаши, которые лечатся от белой горячки, они знают, в какой бутылке водка. И остальные это просто для массовки. Они берут эту бутылку и идут в туалет выпить нарзанчику. И все пьяные ползают. И мало того, что им самим феназепам дают, им дают феназепам еще какие-то таблетки. То есть они не могут читать книги, потому что у них память очень короткая. Они не могут смотреть фильмы. Они смотрят какую-нибудь хуйню типа «Поле чудес», потому что фильм надо помнить к концу фильма его начало. Они как бы ничего не соображают уже. Такие. Овощное слегка состояние. Вот. Гадают кроссворды. Как-то сижу, я смотрю Рэмбо. Смотрю Рэмбо перед телевизором. Тут раз они: Макс. Их там сидело человек 10 мужиков. Макс, давай смотреть «Поле чудес». Я говорю: так я Рэмбо смотрю. Давай «Поле чудес». Я говорю: какое нахер «Поле чудес»? Смотрю Рэмбо. Раз один собрался идти к телевизору переключать, такой: я сейчас сам включу. Ногу выставил, нож открыл, такой: бунт на корабле. И: да ну что ты так, пойдем кроссворды гадать. Смотрю, вытащили бутылку нарзана из холодильника и всей толпой ушли в туалет гадать кроссворды. Думаю, ну животные. Ну, нормально я там себя чувствовал. Потом решил сходить погулять, просто погулять. А, ко мне приехали мои друзья из ННП, Доберман и Глобус. Приехали, мы с ними посидели, пообщались. Я им рассказал, как у меня все весело здесь, какие алкоголики смешные. Ну, они уехали, а пока мы шли, пока я шел провожать до ворот, я смотрю, сидит какая-то девка с бутылочкой Аква Минерале. Красивая. Я возвращаюсь, думаю, ну, может, кому-то пришла, ну, реально красивая девушка. Возвращаюсь, она такая: молодой человек, а вы мне не поможете бутылочку открыть? Я такой: ну, конечно, помогу. Раз, открыл ей бутылочку. Такая: ага. Молодой человек, а можешь с вами познакомиться? Я говорю: ну, конечно, можно, но нужно. Внешность прям модельная, волосы длинные, фигура идеальная практически, стройная такая. Сисочки аккуратненькие. Она такая: а у меня вот молодого человека нет. А у тебя? Я говорю: ну, у меня тоже нету. Я: откуда у меня молодой человек? Ой, как хорошо. А я тебе нравлюсь? Говорю: ну, конечно, нравишься. Думаю, нихера себе, блядь, нихера себе, думаю. А ты будешь со мной встречаться? Ну, конечно, буду. Какой вопрос-то? Конечно, буду встречаться. А сексом со мной хочешь заниматься? Ни хера себе, я уж так осматриваюсь по сторонам. Где с ней сексом заниматься? А там кусты низенькие, низенькие, низенькие. И это сентябрь, они уже начинают облетать. Пострижено все, ну вообще никуда не скрыться. И все двери или заперты на замок в этих психушках, или замков вообще нету, и туда не зайти. Ну, там не закрыться. Я судорочно соображаю, где с ней сексом заняться. Там такая, а мне нельзя. Мне делали операцию. Ну, понятно. А ты чем занимаешься? Ну, чем? Я скинхед. Она такая, начинает плакать. Я говорю, что случилось? Ты меня будешь бить? Я говорю, да не буду бить, я только чурок бью. Она такая, ну ладно, раз опять успокоилась. А ты на мне женишься? Думаю, да, блядь, ты точно сумасшедшая. И присматриваюсь, а у нее все руки в шрамах. Таких шрамов у меня таких нету. Прям глубокие, изрезанные все вены. Я говорю, ну да, конечно, женюсь. А у тебя есть деньги? Деньги, конечно, есть. А какая у тебя зарплата? Ну, 2000 долларов в месяц. А ты мне купишь шубу? Конечно, шубу куплю, такой красивой жене, как шубу не купить. А у тебя есть квартира? Говорю, да, есть. А ты на работу ходишь? Да, хожу. А мне нельзя одну дома оставлять. Почему? Ну, я себе вены ножом режу. Я говорю, ну, я ножи спрячу. Вот ты будешь, как мои родители, прятать ножи, а я тогда вилки себе буду в вены втыкать. Я говорю, ёб твою мать. Это просто пиздец. Ты понимаешь, ты представляешь, меня вот изнасиловали в подъезде недавно. Я говорю, да, как? А вот мои друзья шли, я остановилась с ними поболтать, и они меня вдесятером изнасиловали. Ну, я так ход разговора анализирую, думаю, ну, неудивительно, наверняка какие-нибудь пьяные дружки твои тусовались, а ты им пообещала сексом с ними заняться. Ну, странно было, если тебя не выебли. Вот, они меня изнасиловали, мне аборт делали, мне матку порезали, там, матка, вон, смотри, у тебя матка выкатилась, такая, где? Вон под лавкой матка. У нее прям слезы сразу, она под лавку, прыг, смотреть. Я говорю, да ладно, я пошутил. Она говорит, нельзя так шутить, не надо, не надо. Я уже хочу, очень хочу в отделение назад, книжки там у меня лежат, почитать телевизор, посмотреть мне хочется. Она меня за руку схватила и сидит. Рассказывает о том, как она меня уже видит своим мужем, как надо за ней следить, о том, что она в психушке лежала 5 раз уже по 2 года, причем сама молодая, что-то ей 18 или 19. Короче, лежала в психушке с детства, ее кладут, она там полежит, ее на какое-то время выпускают, родители ее под контролем держат, потом проходит какое-то время, ее можно опять сдать, и она постоянно по психушкам кантуется. Мне очень хочется домой, мне очень хочется в отделение от нее уйти. Она такая, а мы с тобой гулять пойдем? Ну, конечно, пойдем, но сейчас надо на обед. А там прям идут психи уже с моего этажа, такие, Макс, все, пойдем есть, смотрю, жратву тянут. Там, то есть надо завтрак, обед и ужин, все самим приносить. Тянут еду, я говорю, ну все, вот, пока, пойду. Я такая, ну нет, проводи меня до входа в корпус. Я говорю, ну хорошо, пойдем провожу. Прям вцепилась в руку, мне не вырваться, и убежать хочется. Ну, дошли все-таки до входа. Такая, ты точно меня проводишь? Ты точно встретимся? Я говорю, ну, конечно, конечно, все, встретимся. Несомненно, и женюсь на тебе. Такая, ну, все, хорошо, давай, я тебя буду ждать. Я говорю, давай, после обеда обязательно. Пришел на этаж к себе, сижу, ем и думаю, ну, я теперь понимаю, почему врач мне сказал, что давай сюда сотовый телефон, тебе, конечно, отдам его, обязательно. Причем я спрашивал у него 3 раза, его встречал, мне, да-да-да, Максим, отдам, конечно, отдам, ну, все, ты только не забудь, напомни мне. И нихера не отдавал. То есть, вот, пообщавшись 1 раз с психованной девочкой, я понял, что это охерительная позиция. Психом говорит, да-да-да, все сделаю и не делать ничего. Ну, гулять я, конечно, после этого вообще не выходил. Выйду там в 8 утра, позвоню и все. Больше я на улицу не совался, даже индусов не пугал. Потому что эта девочка сидела с утра и до вечера на лавке. Мне видно было лавку эту в окно, и она сидела там под дождем, вообще пофигу. Рассказывала всем, что у нее молодой человек скинхед, и если кто-нибудь к ней будет приставать, она его убьет, и она его ждет, а человек сейчас придет. Ну, это пиздец. На самом деле, очень ее жалко, но больше мне было бы жалко себя, если бы я вышел еще раз на улицу. Стал я по вечерам не гулять, а принимать ванну. Так-то я в ванной просто споласкивался. Там стоит 2 ванны. В них можно мыться с 6 до 8, до ужина. Но психи, они же алкаши, и ну, никто не моется, никому это не надо. Ну, то есть там две ванны, в одной я стабильно лежал, и в другой там, ну, один-два человека за эти два часа сполоснуться, и все, остальным-то, ну, так все это. Пижаму тебе поменяют, ну, и все, и считай, не воняешь. Ну, рабочий класс, Единая Россия. И как-то лежу я в ванной, читаю книжку, кушаю, орешки какие-то грызу. И заходит тут, не знаю, врачиха или медсестра в халате в белом. Такая, лежишь, что ли, здесь? Я говорю, ну да. А что у тебя там? Я говорю, книжка. Ну-ка, встань. Зачем? Ну, встань. А медсестра красивая. Я думаю, ну, мало ли что. Ну, встаю. Раз так книжкой пипиську прикрыл. Раз, стоит, смотрит. Что ты меня стесняешься? Я эту фразу услышал, у меня все это заработало. Думаю, блядь, как ты это, ну, а что делать-то? Такая, ну, что ты меня стесняешь? Меня не стесняйся, я врач, я тут работаю, ну, что ты? Я, блядь, я покраснел, я такой наглости вообще не видел, но она реально красивая, все, пришла, покажи ей, говорит, все. Я говорю, да не, ну как я так, ну как-то вообще мне неловко. Она увидела замешательство это. Надо было, конечно, проявить инициативу, все-таки из ванной вылезти, там, ну, девушке помочь, там все. Но я был молодой, и она, видимо, еще тоже в этих делах была не столь настойчива, ушла. Вот, никогда себе в жизни не прощу этого промаха. Очень красивая была медсестра. Вот, читал я там фантастику, очень много прочитал. Слушал там в плеере музыку. У меня была кассета Nautilus Pompilius. Я по ночам ее слушал и пытался сесть на шпагат. Там, ну, минут по 40, по полчаса растягивался. Но ничего у меня не получилось, потому что я с рождения деревянный. И если кому-то могу попасть ногой в подбородок, то только нога такая будет кривая, согнутая в колени. И это такой апперкот ногой. Хотя эффективный, потому что никто не ожидает, что с расстояния полуметра можно попасть ногой в подбородок. Вот. Очень много человек терял от этого хитрого и коварного удара сознания. А всегда хотелось бить красиво в ухо мамаши, но не получалось. Ну, подходит 10-й день моего заточения в психушке на Кантемировской. Я заебал уже всех. Ну, я уверен, что и студенты жалуются. Что значит я уверен? Меня вызывает замглавврача. Тетка говорит, так, Максим, вот на тебя жаловались медсестры, на тебя жаловались врачи, вот здесь на тебя жаловались студенты-практиканты, вот у нас нерусские. Ты понимаешь, тебе вот у нас лежать еще 4 дня. Вот я думала, вот если ты за эти дни что-нибудь сделаешь, я тебя положу на растяжки, обкалю реланиумом. Ты станешь овощем. Но чтобы до этого не доводить, вот тебе пакет, там, дает мне запечатанный сверток. Говорит, его ты должен отвезти в военкомат. В армию ты не пойдешь, потому что ты придурок. Тебе туда не надо. Все. Вот сейчас собирайся, вот тебе врач выдаст твои вещи все, вот туда пойди. Ну, все, давай. Скажи спасибо, что мы тебя колоть не стали. Тебе, может, скучно очень в этой жизни, но давай, все, иди отсюда. Ну, я думаю, ну и замечательно, сэкономил 4 дня, что мне там валяться-то, 2 недели, а так 10 днями обошелся. Думаю, ну и из психушки меня выгнали. Сначала меня выгнали из детского сада с 6 лет, сказав, что мне скучно, потому что мы со Стасом хулиганили. Потом меня выгнали из 6 класса, ну там произошло по причине моих прогулов, там я притворялся больным. Притворял, что у меня живот болит и прогуливал очень много. Потом меня выгнали из 11 класса за скинхедство и драки. Выгнали из колледжа. И вот тут меня... выгнали из армии. И тут меня еще и выгоняют из психушки. Думаю, ну вообще замечательно. Если когда-нибудь посадят в тюрьму, наверное, из тюрьмы тоже выгонят. Думаю, ну вот это вот как я грамотно все придумал. Тем более псих, еще и хрен посадишь. Ну, поехал я отвозить документы в военкомат. Прямо днем. Ехал, отдал мне все. Ну, все, Максим Сергеевич, давайте, приходите после Нового года за военным билетом. Говорю, хорошо, не вопрос. Принесете фотографию в декабре? Да-да-да, все сделаю. Иду домой, а две недели я никого не бил. Я не акционировал две недели. Я чувствую уже, что я зря прожил-то это время. Иду. У меня на поясе нож, типа шершень, а в кармане нож выкидушка. Одет я в кроссовки, голубые джинсы, серебряный бомбер. Иду. И подходит ко мне хач. Подходит ко мне хач, прям сходу так нагло. Слышь, как пройти дом 28? Я говорю, а, дом 28, на тебя, сука, поебал и ботинком, кроссовком в живот. Хач отлетает, такой, эй, ты что, охерел, что ли? Я ножик вытаскиваю, че, сука, дом 28? Раз, куда-то ему в ребра бью, второй раз бью, третий раз бью. И, блядь, смотрю, у меня рука в крови, думаю, да что за хуйня такая? А нож-то выкидушка. То есть я один раз ударил нормально, второй раз ударил, он начал закрываться. А третий раз он мне прям закрылся, уже по пальцам ебанул. Я думаю, ах ты сука! Хач стоит, согнулся, потому что один-то удар в ребра прошел. Стоит, согнулся, такой, помогите! И у меня глаза открываются, я как-то поменял ракурс обзора и вижу, что в 2 метрах от меня стоит мент с охуевшим совершенно лицом, чтобы при нем-то чурбана ножом ударили. Я думаю, ебать, раз факт менту показываю и по съебкам куда-то во дворы. Хач орет, держите его, мент, стоять, я пошел нахуй и убегаю. Бегу, причем смотрю, у меня развязался шнурок на правой ноге. Я бегу и думаю, блядь, только не упасть, только не упасть. Это сентябрь, скользко, глина. Я на ходу убираю нож в куртку, бегу, все контролирую, контролирую, чтобы не наступить на шнурок. Поворачиваюсь к менту, набегу, показываю ему фак, показываю так это, пальцы к носу прикладываю, как это, в мультфильме про Буратино. И все равно бегу. Мент злится, видимо, от этой злости. Он не вписывается в поворот, там между домами глина какая-то накопана, падает, прям улетает в лужу. Я такой, а, пидорас! И уже думаю, ну все, смотался я. Тут прям выскакиваю на дорогу и ударяюсь животом в багажник мусорской машины. Просто патруль какой-то едет. Я чик, в них ударился, ну так, оп. Быстренько остановился, руку в крови всю в карман убрал. И, ну, как будто случайно, ну случайно. И прошел мимо них спокойным шагом. Мусора на меня посмотрели, но я спокойно прошел, завернул во двор, мусора уехали. Я завернул во двор и прям бегом в подъезд в дальний. Смотрю, такая тетка выходит в подъезд, залетаю и на третий этаж. И смотрю в окно. Бежит мимо подъезда мент этот в глине весь. Что-то чертыхается, кепку отряхивает, бежит по сторонам, смотрит. Думаю, ну что, гандон, поймал. Он куда-то смотался. Я посидел еще 20 минуток. Выскочил и вышел быстро на Рублевское шоссе. Поймал там машину, доехал до дома. Ну вот и санкционировал. Залез в ванну, пропарил палец, думаю, ну ладно, один раз как бы хочу ударил, то есть он нож-то был в нем, а второй раз он мне руку порезал, думаю, блядь, как это нехорошо, можно же гепатитом заразиться, это все, это пиздец, они же все заразные. Так я вот переживал из-за этого. Пошел сдавать кровь, потому что, ну, болеть кому охота. А летом мы со Стасом, как только нам исполнилось 18 лет, мы с ним хотели подзаработать немножко. Думали, каким образом это сделать. И поэтому я был к тому времени донором крови, потому что кровь сдавать можно каждый месяц. За это тебе платят порядка $50. Ну так, для безработного тунеядца $50 – это хорошая добавочка. Ну, пошел я быстро, сдал кровь. Буквально на следующий день мне сказали, что все нормально, никакого гепатита нет, но я до следующей кроводачи переживал, потому что, ну, хрен его знает, может, гепатит еще не развился. Но оказалось, что все нормально.